Вадим недоуменно пожал плечами. «О, дело не в дефинициях, тем более в авторских. Здесь возможны ошибки. Если вас не печатают, значит, ваша работа не есть то, что надо государству. Литература конформизма имеет всегда, как это у вас говорят, зеленые улицы, не так ли? Причем тут государство? Я не с государством имею дело, а с мелким чинушей, который боится собственной тени». «Да, конечно, но этот чинуша поставлен государством, не правда ли? У вас ведь нет частная лавочка?» «Не будем спорить, я тоже могу где-то ошибаться», — примирительно сказала Карен. «Алекс мне так хвалил ваши маленькие новеллы, я бы очень хотела, если возможно, что-нибудь читать ваши». «О, не долго, одна только ночь, день. Я быстро читаю по-русски, хотя говорю плохо и медленно». «Да нет, что вы очень хорошо знаете язык». Он вдруг подумал, не дать ли ей прочитать «Чокнутую». «А что? Интересно, как покажется. Язык она, конечно, знает слабовато. Это уж он ей польстил. А, впрочем, для иностранки, насчет того, чтобы почитать, ну, можно, конечно, только я не думаю, что вам будет интересно. Да это и никакие не новеллы, я пишу самые обычные рассказы». «Да-да, Алекс мне говорил». «Мне будет интересно», — заверила Карен, глядя ему в глаза. «Мне хочется понимать, почему не публикуют некоторых авторов. Это ведь получается немножко вроде «Berufsverbot» — запрет на профессию, да? Может быть, мы теперь поедем к вам прямо, и вы мне дадите 2-3 рассказа, а завтра я их верну?» Вадим содрогнулся, представив себе эту холеную дамочку в коридоре их коммуналки, или того хуже, в своем пенале. «Вы знаете, я бы с удовольствием», — забормотал он. «Но к себе я вас пригласить не могу. Там не убрано совершенно и вообще ремонт. У нас летом всегда ремонт». «О, нет-нет, зачем?» — Карен рассмеялась. «Я не думала заходить в ваши квартиры. Я просто погуляю немножко по улице, там рядом, а вы принесете манускрипт, хорошо?» «Можно», — согласился он покорно. «Тогда пошли обратно. В метро придется нырнуть». На станции Василеостровская Карен с любопытством оглядела вестибюль и сказала, что лучше подождет здесь. Много людей — это хорошо, она любит наблюдать толпу. Вадим, слегка удивившись, у Казанского она, напротив, поспешила уйти на довольно безлюдную набережную канала Грибоедова, пожаловавшись на то, что у собора так много люди, пошел за рукописью. Надо было еще решить, что ей дать. «Ну, Чокнутую, само собой. Потом, наверное. Подари мне собаку и еще можно солдатушек, чтобы представить, так сказать, все грани таланта, юмор, лирику, ну и нечто проблемное». Он и сам не знал, почему, отобрав 3 рассказа, не вложил их, как обычно, в тонкую полиэтиленовую папочку с эмблемой «Олимпиада-80», а скрутил рулончиком и завернул в старый номер литературки. Только на обратном пути к станции метро сообразил, что сделать так его побудило неосознанное нежелание, чтобы его кто-нибудь увидел передающим рукопись этой интуристке. Сообразил и сам удивился. А что тут, собственно, такого? Какие-то мы все стали зацикленные, шагу не можем ступить без опасения, как бы чего ни вышло. Новая его знакомая, странное дело, восприняла эту конспиративность как нечто само собой разумеющееся. Едва он вошел в вестибюль, Карен уже оказалась рядом и, подойдя вплотную, как-то очень ловко взяла у него из руки свернутую газету и опустила ее в свою уже раскрытую сумку. «Благодарю вас, Вадим. Теперь я поеду к себе в отель и буду очень внимательно читать», — сказала она, улыбаясь, как на рекламе. «Увидимся завтра на том же месте. Катедраль около монумента, да?» «Ну, давайте, если успеете». «О, конечно, я успею», — заверила Карен. 5 после полудня вас устроит? Тогда до завтра». Оставшись один, Вадим засомневался. Может, не стоило связываться с этой слависткой? Она-то уж точно личность двусмысленная. Один интерес к нонконформистской литературе чего стоит? Да и разговор о государстве тоже получился какой-то странный, прощупывающий. Недаром сама вдруг его оборвала, видно, почувствовала, что далеко заходит. А с другой стороны, это же их тамошняя точка зрения. Они свое собственное государство, истеблишмент, этот свой на нюх не переносят. Поэтому, может, вообще не представляют себе, что может быть иначе. Действительно, с ними сам черт ногу сломит. Подальше бы от них всех. Но интересно, что она скажет о чокнутой. Именно потому интересно, что это будет мнение человека со стороны. Здесь с рассказом все ясно. В любой редакции его бы за такой опус спустили с лестницы. Но вот свежим глазом. Ладно, что теперь рассуждать? Дело сделано. И какая беда, если она прочитает? Выскажет свое мнение, он заберет обратно рукопись и чао. На другой день он с трудом дождался 5, волновался, как мальчишка, сам даже не подозревал в себе такой бездны честолюбия. Встретившись же с Карен, принял равнодушный вид, небрежно спросил. «Ну как? Не успели, небось, одолеть мою словесность?» «Почему не успела?» — горячо возразила она. «Я все прочитала и получила столько удовольствия. Вы превосходный писатель, Вадим, и не примите это за комплимент. Дамы не очень любят делать комплиментов, даже мужчинам. Самые сильные вещи — это, конечно, чокнутые. Я рад, что вам понравилось именно это», — пробормотал он. «Мне понравилось все, но по-разному. Чокнутое — это очень сильно. Но я боюсь, Вадим, у вас будут трудности с публикацией». «А, да это и не для публикации вовсе». Карен подняла брови. «Но тогда зачем писать?» «Ну как зачем?» — он пожал плечами. «Пишешь-то прежде всего для себя». «О, это такая растрата, как сказать, сколько сил и таланта впустую, да? Нет, нет, Вадим, это глупо. Кстати, чтобы потом не забыть, манускрипт я принесла и возвращаю с благодарностью». Она отдала ему тот же рулончик в старой литературке. «Вы вообще давали кому-нибудь читать чокнутую? Я имею в виду в редакции». «Нет, я ведь только что закончил. Да ее и давать нечего, это ежу, понятно. Кто же возьмет такое? У меня собаку и про солдат, и то не взяли, хотя там чего уж такого». «Ах, вот как! Значит, их вы давали?» — спросила очень внимательно слушающая Карен. «Но не чокнутую. Два маленьких рассказа мне тоже понравились, но они, конечно...» Она щелкнула пальцами, подбирая слово. «Это не то. А скажите, вы не хотели бы опубликовать чокнутую там, у нас? Алекс, если не ошибаюсь, говорил с вами на эту тему». «Говорил, но я ему ничего не обещал». «Я знаю. Может быть, теперь есть смысл подумать? Это будет иметь большой успех, Вадим. Мы напечатаем это в каком-нибудь серьезном журнале, но это потом. Журнал готовится долго, вы же знаете. А пока это пошло бы в эфир немедленно». «Не знаю, по-моему, это не совсем законно», — сказал Вадим, ошеломленный таким предложением. «О, что значит законно? И вообще, при чем тут закон? В Хельсинки ваше правительство подписало документ о свободе обмена информацией и культурными ценностями. Почему же незаконно, если какой-то рассказ будет опубликован не в этой стране, а в другой? Если бы я просила вас написать, где расположены ваши ракеты... О, да, тогда это было бы незаконно», — она рассмеялась. «Но этого у вас не просят, не так ли? Я только посоветовала. Если написана хорошая, умная вещь, зачем ей лежать в пыли? Натурально это надо дать под, как это, псевдоним. Как видите, все очень просто. Если вы согласны, через месяц это будет в нашей литературной программе. Я запишу дни, время, длину волны, а потом журнальная публикация». «Не знаю», — повторил Вадим. Ссылка на Хельсинки показалась ему не лишенной логики. «Но практически как это можно осуществить? Вам ведь пришлось бы вести это», — он хлопнул по свертку в газете, — «с собой, а в аэропорту спросят, что за бумаги вы везете». «О, она снова рассмеялась, это мне вести не пришлось бы. Это вы можете спокойно унести к себе домой и прятать подальше, по крайней мере, месяца на два. После всегда можно сказать, что это перепечатано с магнитофонной записи. Все можно очень легко устроить, если вы согласны». «Подумать надо», — сказал Вадим, уже внутренне поколебавшись. Страшновато было, что греха таить, используют тонеты явно в своих целях. Но ему-то, собственно, какое дело? С тех пор, как существует литература, авторов всегда использовали, как хотели, и каждый в своих целях. Толстого как только не интерпретировали, чего только не доказывали, опираясь на его высказывания. Если этого бояться, тогда вообще нельзя писать, если каждую фразу, каждую мысль формулировать так, чтобы заведомо не допускало иных, не авторских толкований, да и невозможно это, как ни исхитряйся. «О да, подумайте», — поощрительно сказала Карен, — «я не настаиваю. Но я завтра вечером улетаю в Москву, поэтому вот мой телефон. Это я в отеле, и вы мне, пожалуйста, позвоните, если надумаете согласиться. Мне кажется, это было бы в ваших интересах».